Глава 15. Нина с огромным букетом роз покидала джип Ильи. Он подвез до офиса и взял обещание встретиться через неделю, забрать уже готовые документы на партнерство и сумму за последний месяц. Предстояло решить, как поступить – продать часть бизнеса Мануэля миллиардеру или получать ежемесячно дивиденды. Риск банкротства не приходил в голову. Не из тех людей, уверенно стоящий на ногах бизнесмен. Она улыбалась, поднимаясь в лифте. Настроение от услышанных комплиментов пошло вверх. Кем бы ни был тот человек в «Шевроле», запугать ее не удастся. Если это Стас, порция ревности пойдет ему только на пользу. Нельзя с ней так поступать. Она не пропадет, не с ее характером ломаться. Восстанет, как феникс из пепла, вот только ему не сгореть бы в этом огне. Несколько важных встреч были удачными. Может, жизнь начала разворачиваться к ней передом? Даже такое возвращение Стаса тоже удача. Спасение жизни мальчика – приз за настойчивость. Она гордо вскинула голову под пристальными взглядами людей, направляясь к машине с букетом в руках. Надо заехать выбрать пару бутылок хорошего вина и большой торт. Продукты домой закажет по маминому списку доставкой. Размеренные действия, выверенные движения, и через полтора часа она была дома. Она рассматривала большой, сверкающий огнями город с Климом и Мануэлем на руках. Между ног Тимофей, в дверях Лиска. На сердце тепло. За окном запорошила снежная крошка. Осень готовилась передать права зиме. Настойчивая трель телефона прервала идиллию. Дочь подала смартфон с радостным криком. «Олег!» Она давно не называла мужа крестной дядей. Счастье в ярко-голубых глазах и улыбка на пол лица. Нина покачала головой. Подростковые чувства слишком затягивались. «Да», — ухмылялась она пошлой шутке старого друга. «И тебе не хворать, я вас жду». «Николай напрашивается с нами в гости». Сердце ёкнуло, ожидая, каким будет ответ по итогам работы бульдога. «Он вернулся из Никарагуа?» «Да, с документами, все как положено, комар носа не подточит». Она довольно рассмеялась. Судьба действительно начинала радовать. «Приезжайте все вместе, можете даже этого комара захватить». «Ну уж нет», – ухмылялся Олег. «Знаю я аппетит кровососов, самим мало». «Ты купила мне виски?» Нина стукнула ладонью по лбу. «Прости, вырубила совсем. Только вино и торт». «Свою кислятину пейте сами». «Я сейчас спущусь, посмотрю, что есть в ближайшем магазине». «Не надо, готовь стол. Сам заскочу». «Мне несложно». Она обернулась к детям. «Быстро ужинать и готовьтесь встречать гостей». Довольные моськи мальчишек засветились. «Ждите крестных и одного очень хорошего человека». Лиска вместо стола с едой рванула в комнату выбирать одежду. «Умойся, Джульетта!» Крик вслед любимому ребенку не соответствовал шекспировскому сюжету. Безответно любимый Ромео был на 25 лет старше девочки. Нина качала головой. «Это у них семейное, плевать на цифры в паспорте». «Но разве сердцу прикажешь?» Нина разглядывала полки с разной формой бутылок. Вот тот, что пьет Бероев, шотландский, односолодовый, 12-летней выдержки. Она потянулась к верхней полке, захватив гладкое горлышко пальцами. «Прекрасный выбор», – вкрадчивый мужской голос из-за спины. Она испуганно вздрогнула, пальцы разжались, бутылка со звоном разлетелась на куски, залив светлый кафель ароматной янтарной жидкостью. «Простите». Нина оглянулась. Мужчина чуть старше Светличного смотрел с сожалением в побледневшее лицо красивой женщины. «Берите другую в упаковке. За эту я заплачу». «Не надо, я не нуждаюсь». Она осеклась. «Зачем грубить незнакомцу, невиновному в ее задерганности? Похоже, к психологу нужно не только Стасу». «Извините за грубость». «Могу как-то загладить вину. Искреннее желание что-либо сделать от небедного на вид человека». «Подкрался к вам. Чувствую себя мерзко. Не омрачайте мне вечер. Плохо засну». Она улыбнулась. «Раз вам от этого станет легче, заплатите, если потребуют. Хотя должны списывать бой». И тут же сработала привычка прятаться за детей, хотя Илью многодетность не отпугнула. «Куплю на эти деньги младшим сыновьям развивающую игрушку». «Буду очень рад». Он усмехнулся, явно разгадав уловку Нины. «Мой старший месяц назад одарил нас с женой внуком». «Искренне поздравляю». Она шла, улыбаясь к кассе. Вот так же лет через 10-15 сама начнет хвастаться внуками. Уж этим точно сможет отогнать прилипал. Приятно, что этот мужчина оказался другим. Нина почувствовала тяжелый взгляд и повернула голову. Ей показалось, или отпрянувший от стеклянной стены молодой человек был Стасом. Она встряхнула головой, отгоняя тревогу. Скоро начнет в каждом блондине видеть Жукова. Домой добиралась бегом, не обращая внимания на бьющие по лицу кусочки спрессованных в лед снежинок. То и дело оглядываясь по сторонам, почему-то боясь и не желая сейчас встретиться с мужем. Спокойно вздохнула лишь дома, в тепле, среди улыбок родных людей. Отметив, что это первый звоночек еще непонятного чувства легкого отторжения, давящего на душу. Накрывала непонятная тоска. Хотелось увидеть надежных друзей прямо сейчас. Она с грустью смотрела на Лиску, вырядившуюся в короткое красное платье. Как же больно будет неопытному сердечку, если не избавиться от глупого обожания. Пока длинноногий, тощий, гадкий утенок без талии с припухлостью груди когда-нибудь превратится в грациозного лебедя с длинной шеей, прозрачной кожей без единого пятнышка и шикарной копной рыжих волос. Разрез глаз мамин, а цвет папин. Пухлые губы, вздернутый носик. Угроза сердцам молодых парней и родительским нервам. Она усмехнулась, представив Стаса рядом с одним из таких претендентов. Абы кому он свою девочку не отдаст. Бероевы, как всегда, появились с помпой. Юлька блистала красотой. Олег юморил, тиская и веселя мальчишек, каждому вручив по подарку. И только Николай, чувствуя себя не в своей тарелке, скромно уселся на краю дивана в гостиной. Он с удовольствием наблюдал за вознёй малышей, перетащивших половину игрушек в самую большую комнату. «Как твоя девочка?» – начала Нина издалека. Бульдог просиял. «Растёт, умница, красавица!» Он нашел в телефоне последние фото, показав с гордостью блондинку, совершенно на него не похожую, ровесницу Лиски. «А с женой что?» «Тоже наладилась. Перебесилась, стала спокойнее и научилась доверять». «Доверие. Именно то, чего сейчас не хватало в их со Стасом отношениях. Завидую вам белой завистью». Он положил ладонь на острое колено. «Все образуется. Стас слишком ревнив, но это пройдет с годами». Она протянула с тоской. «Раньше не был таким», вспоминая прошлую жизнь, словно сказку. «Не представляю, что стало бы с моей кукушкой, окажись я в его ситуации, если бы ты слышала, что он несет». «Что?» Нина вскинулась. «Когда ты успел с ним переговорить?» Николай с недоумением пожал плечами. 15 минут назад. Он дежурит у вас под окнами». «Бероев, и ты молчал?» Наехала она на Олега, подскочив с места и направляясь в холл. Вот возможность спокойно поговорить под защитой и поддержкой друзей. Он преградил путь, приложив палец к губам, указывая на мальчишек глазами. «Там уже никого нет, не нервничай, сядем за стол и все расскажу». Он сверлил взглядом друга. Тот пожал плечами, искренне протестуя. «Меня кто-то предупредил?» Нина торопила время, ожидая, когда бывший поест и выпьет, а тот словно в издевку не спешил, нахваливая салаты и ростбиф с клюквенным соусом и картофелем по-деревенски. Выдавал хвалебные оды кулинарному таланту Натальи Егоровны под фырканье Юльки. «Бероев, не тяни мои нервы!» Нина накрыла стакан с виски рукой. «Они и так на пределе!» Он промокнул рот салфеткой. «Документы отдаст Коля на выходе». «Грозная. И?» «Блондинчик тебя пасет второй день. Ни в какую Рязань не поехал. Считает, что ты закрутила с миллиардерчиком и поэтому выкинула его из дома». Нина, готовая рвать и метать, хлопнула ладонью по столу. «А что Мариана, святая женщина, не единожды спасительница его жизни, не говорил?» «Что?» – Бероев скривился, сожалея, что не услышал этого от Стаса. Подобными мыслями тот ставил под сомнение проделанную всеми работу. Очень удобно придумать вину жены. Старый Жуков так никогда бы не поступил. Она прошипела. «То самое! Я недостойная поминать ее плохим словом женщина!» А вот про это не заикнулся. «Козлина!» Юлька гневно выгнула ноздри. «Правильно, что выперла. Я бы и рожу еще поцарапала. Столько вложила, чтоб его найти, а оказывается, ангел-хранитель испанка. Урод!» «Надо вправить его мозги на место». Олег скоблил подбородок пальцами. «Легче сказать, чем сделать», отвечала за Нину подруга. «Почти час его уговаривала, бесполезно». «Меня и слушать не захотел». Нина вздохнула. «Никогда не любил врачей». «А кто их любит?» – хмыкнул Олег. «Что под пули лезть, с ними общаться?» Она продолжала разрабатывать план. «Ты знаешь, где он остановился?» «Нет, но узнаю. Говорил, что отель неподалеку от вашего дома. По утрам провожает детей в школу, а потом тебя пасет». Нина качала головой. «Везде успевает, значит». Она глотнула вина в раздражении, пробормотав. «Неугомонный. Нет, чтобы приехать вечером и поиграть с пацанами на детской площадке». Говорит, не хочет рвать сердце себе и им. Он нахмурился. «Так что ты придумала?» Она обращалась прежде всего к Юльке. «Уговори его до поездки в Рязань отшлифовать шрам. Зачем пугать родителей?» «Что это даст?» «Консультацию в клинике и может там согласиться поговорить с психологом. Устрой ему медосмотр на всю катушку под этим предлогом». «Думаешь, согласится?» Она пожала плечами. «Аглая для него не менее свята, чем Марианна. Зачем пугать пожилую женщину? В ее возрасте несложно словить инфаркт или инсульт. Надави на этот момент». Блондинка кивнула. «Попробую». «Что от меня зависит, сделаю», — подмигнул Бероев и поднял бокал, предлагая тост. «Ты только сразу от него не отказывайся, Федорова, дай осознать все, покаяться». Николай поддакивал, поддерживая друга. Нина поперхнулась с удивлением, взирая на соратников. «Вы что, обалдели? Я тяну как могу семью, но не бросила его поиски». Бероев сощурился. В зеленых глазах мелькнуло осуждение. «Он понял, что между тобой и Ильей что-то было и есть». Всего месяц назад Олег сам подталкивал ее к связи с миллиардером, а теперь она передернула плечами, зашипев. «Какое есть! Мы сегодня встречались по вопросу наследства Мануэля!» Нина качала головой, возмущаясь. «Для его же бизнеса деньги ищу!» «Дурак, не спорю». Он кивнул на огромный букет в напольной вазе. «Но кто из нас тебя бы не ревновал?» «Ты мужскую солидарность тут не включай!» Она сверлила глазами бывшего. «И еще скажи, что все бабы, бля...» «Нет!» Он обнял Юльку за плечи. «Моя не такая». Нина швырнула в ухмыляющееся лицо салфетку. «И я была другой, пока он был рядом. Не исчезайте надолго, и ваши жены никогда не станут заводить любовника». «Ладно, не кипятись», — ухмылялся Бероев. «Мы на твоей стороне. Если на моей, то сделайте все, чтобы Жукову вправить мозги. Обязательно». Она стояла у окна, наблюдая, как два такси отъезжают от дворового шлагбаума. И вовсе не удивилась, заметив, что следом за ними направился «Шевроле». Надежда, что друзьям удастся уговорить Стаса на операцию, грела сердце. На столе лежали бумаги на усыновление Мануэля. Завтра ждала куча дел. И лишь на мгновение мелькнула мысль. Она забыла спросить, на каком автомобиле передвигается сейчас Жуков.